«Возможно, стоит отдать ему душу, Гертруда», — тихо сказал я. Она удивленно воззрилась на меня. Проповедник сдавленно кашлянул. «Если он один из орденцев, у нас могут быть неприятности», — уточнил я. «Но если мы заключим сделку, то орден праведности о нас забудет». «Да», — тут же ответил Януш, — «вы отдаете мне душу, я оставляю вас в покое, орден ничего не узнает». Тыква, понимающе хрюкнула и подлетела к нему сзади, буравя затылок колдуна взглядом. Гертруда, наконец, тоже обратила на нее внимание, но пока не поняла, что происходит, хотя догадалась, в каком направлении следует действовать. — Ты скотина, Януш! — прорычала она, вытащив из-за ворота цепочку с кулоном. — Сколько тебе заплатили законники за эту работу? — Гораздо больше, чем тебе, потому что не в правилах братства оплачивать труды собственных стражей. Как видишь, быть с орденом гораздо выгоднее. — Я так не думаю, — негромко произнес я, и Януш подавился воплем, потому что тыква, перестав церемониться и примиряться, в один укус оторвала ему руку. Я отвернулся, не желая смотреть на кровавое пиршество. Вопли продолжались всего несколько секунд, затем раздалось поспешное чавканье, сытая отрыжка, и на месте, где только что стоял человек, остался лишь окровавленный плащ и пустая тыква, без всякого намека на присутствие одушевленного. — Что это было, Людвиг? — от случившегося проняло даже Гертруду, а проповедники и речи не было. Из-за кустов раздавались молитвы вперемешку с богохульствами. «Надо полагать, мастер пугала решил принять участие в беседе», — осторожно произнес я. «Оно с чего-то крайне не взлюбило представителей ордена. В Вионе прирезало Александра, а здесь ему никакого дела не было до того, что происходит, пока оно не узнало, что это человек из ордена». «Оно его сожрало, Людвиг!» — крикнул проповедник из-за кустов. «Сожрало с костями и потрохами! Ничегошеньки не оставило!» — Спасибо, я вижу. Я подошел к тыкве, поднял ее, изучил и отбросил в сторону. — Ушло, — сказала Гертруда. — Верно. Отобедала и решила не задерживаться. — Ты ведь ему не разрешал набрасываться на людей? — проповедник, наконец, явил свой бледный лик из кустов. — В данном случае, при всем своем желании, я не могу сказать, что не рад его помощи. Впрочем, я поговорю с ним, когда мы увидимся. — Очень тебе советую, пока оно не сожрало тебя. — Проповедник, погуляй где-нибудь, — негромко сказала колдунья. — Зачем? — Затем, что двое людей, которым надо поговорить с глазу на глаз, тебя об этом просят, — ответил я. — Нужны мне ваши тайны, — процедил он и отправился в лес. Гертруда проводила его взглядом, убедилась, что он ушел, и произнесла. — Я уже говорила тебе несколько раз и скажу еще. Мне не нравится пугало. Я тебя вполне могу понять. Но согласись, в данном случае без его помощи бы нам пришлось нелегко. Не стану спорить, это так. Но ты ведь понимаешь, что ходит рядом с тобой? Тот, кто зародился в обычном полевом пугале, натура черная. Темная душа, Людвиг, очень сильная. Я бы сказала, даже сильнейшая. Пока он под твоим контролем. Но что будет, если он озвереет, набросится на кого-то? И, видя, что я хочу возразить, продолжила на тон выше. — Не говори мне, что дело в шляпе. С демонами ни в чем нельзя быть уверенным. — Ты считаешь, что это демон? Она вздохнула, посмотрела на окровавленный плащ Януша, мокнущий под дождем. — Это существо очень сильно и необычно. И если это не кто-то из демонических легионов, то точно равный им. Не знаю ни одного одушевленного, который был бы столь странен, от которого веяло бы такой угрозой, и которое было бы способно переливать себя из одного предмета в другой. Ты никогда не задумывался, что надо было твоему пугалу, раз оно присоединилось к тебе? Я сам пригласил его, потому что оно убило многих из тех, кто прошел мимо. Я уже как-то говорил, лучше оно будет рядом со мной, чем без меня. Почему ты сразу его не уничтожил? Ты сама сказала, что этот одушевленный, истинную природу которого мы не знаем, очень силен. Да ты посмотри, кто из темных может так себя сдерживать, чтобы не насыщаться кровью и смертью каждое мгновение? К тому же я ощутил его отчаяние там, на ржаном поле. Оно было на грани, и я... — Сжалился над темным одушевленным, — покачала головой колдунья. — Только ты способен на столь странные поступки, синеглазый. Я не знаю, куда заведет тебя это знакомство. Честно, не знаю, но склонна предполагать самое худшее. Я говорю об этом в последний раз, но тебе стоит подумать о последствиях прежде, чем они произойдут. Пугало недоброе. У него могут быть свои цели, и когда оно их достигнет, ты можешь пострадать. Я приглядываюсь к нему и постараюсь разобраться с тем, что оно такое. Если появятся хотя бы малейшие признаки опасности, и я почувствую, что оно перестает быть послушным, я с ним разберусь, обещаю. — Пора в дорогу! — она встала, тем самым показывая, что тема закрыта. — Я страшно голодна, и если не поужинаю, то съем твоего проповедника, который столь бесцеремонно подслушивает.